Сейчас он направлялся в бутик Элизабет Харт, Мусвилл. Этот курортный городок имел одну единственную улицу, тянувшуюся от озера до высокой песчаной дюны. На берегу озера размещались муниципальные доки, частные причалы и отель «Северные огни». У подножия дюны находилась таверна, кораблекрушение и прочие коммерческие постройки из бревен или бетона, которому придали форму бревен и покрасили соответственно. В одном из этих зданий закусочной «Бяка-кулебяка» подавали самый лучший вариант местного фирменного блюда. Кулебяки здесь были не слишком большие, начинки было в меру, корочка хрустящая и никакой репы. Полемика по поводу ингредиентов кулебяки была нескончаемой, и Квиллер ожидал, что какой-нибудь местный политик, вероятно, Чет Рэмсботом, выдвинет проект муниципального постановления, запрещающего применение внутреннего сала и делающего репу обязательным компонентом. Кулебячная платформа, несомненно, приведет к тому, что его изберут губернатором. Светлое, веселое помещение «Бяки-кулебяки» украшали рыболовные снасти, сети, весла и пластмассовые чайки. «Привет, мистер К!» – воскликнула официантка. «Давненько вас не видели. Будете заказывать кулебяку?» И, получив утвердительный ответ, спросила – «С горчицей или хреном?» «Как? Не ослышался ли я?» – не поверил он своим ушам. «Некоторые туристы просят». «Я люблю, когда кулебяки имеют вкус кулебяк. Хот-доги – вкус хот-догов, а бараньи котлеты – вкус бараньих котлет. Я против смешения жанров. Если каждое блюдо приправлять горчицей, хреном, кетчупом и все чем угодно, то вся стряпня приобретет одинаковый вкус. Нет уж, благодарю». Она подала Квиллеру кулебяку в чистом виде и сказала: «Все сожалеют о старой леди. Я не была на похоронах, но их показывали по телевизору. Эти старые собаки надрывали мне сердце». Посетители, сидевшие за соседними столиками, присоединились к официантке. Эта женщина была святой. И отчего это брошенные животные всегда знают, в чей дом прийти? Нужно что-то делать с бездомными собаками. А мы только и знаем, что отлавливаем бродячих псов. А что с ними делают потом? «Вам бы следовало написать письма в газету», – посоветовал Квиллер. «Много писем. Это единственный способ привлечь внимание политиков». Хозяин кафе подошел к их столику с подносом, на котором стояли кофейные чашки. «Сейчас или после, мистер К? Что вас привело в наш город?» «Да просто прогуливаюсь тут. Что вы думаете о новом бутике? Он не похож на те, что у нас есть. Скорее рассчитан на большой город, а не на наш Мусвилл. Однако, видит Бог, нам ни к чему еще один магазин, где торгуют удочками и майками. А Элизабет милая, она полна энтузиазма». Квиллер впервые встретил ее на острове Завтрак, очень несчастную и потерянную после смерти отца. Переехав в Мосс-Каунти, она нашла здесь собственную нишу, и приятно было видеть, как она реализует свои возможности. Ее бутик, хотя и был открыт в курортном местечке, не отвечал привычным ожиданиям туристов, яхтсменов и рыболов, которые отдыхали на озере. Но поскольку был субботний вечер, некоторые из них роились в магазине, когда туда зашел Квиллер. Тут не предлагали ни сувенирных кружек, ни пластмассовых чаек, ни игрушек, которые можно было прикрепить к лобовому стеклу автомобиля. Зато был уголок в дождливый день, с книгами в мягкой обложке, домашними играми и головоломками. В остальном выбор товаров определялся вкусами самой Элизабет. Футляр со старинными украшениями, экзотические шляпы, кафтаны, жилеты и туники с других континентов. На отдельном столике были разложены карты Таро, гороскопы, брошюры о гаданиях, магических числах и графологии, рунические камни и ароматические масла, применяемые в лечебных целях. Захваченная беседой с тремя туристами, Элизабет не сразу заметила Квиллера, а увидев, извинилась перед посетителями и поманила его в заднюю часть магазина. Отчаянным шепотом она произнесла: «Слишком поздно, Квилл! Он уже договорился о работе!» «Мне жаль, — сказал Квиллер, — но не забывайте, что в нем 6 футов 8 дюймов роста, что он умен и способен справиться с любой ситуацией. Меня огорчает не это. Он будет приходить домой, пропахший сигаретным дымом и несвежим пивом. Ну, кто-нибудь знает, куда подевался предыдущий менеджер? И почему он уволился? Его жене предложили работу в центре, поближе к ее стареньким родителям». «Понятно. И еще одно меня тревожит, Квилл. Бармену была обещана должность менеджера, и Дерек опасается, что тот станет относиться к нему враждебно. Да, вполне возможно. Я так разочарована, призналась Элизабет со вздохом. У меня есть капитал, который хотелось бы вложить, и я мечтала о том, как помогу Дереку устроиться в какой-нибудь шикарный обеденный клуб, как только он закончит курс обучения. А теперь ему придется пропускать занятия. И из-за чего? Барбекю – вещь неподходящая для высококлассных ресторанов. Квиллер ей искренне сочувствовал и пытался подыскать слова утешения. «Я аплодирую вашему честолюбию, Элизабет. Не сдавайтесь. Этот крюк может оказаться короче, чем вы думаете. Иногда задержка приводит к неожиданному скачку вперед. Вспомните, если бы вас не укусила змея на острове Завтрак, вы бы здесь сегодня не были. Вы именно та, что необходимо Дереку, и все закончится хорошо. Я в этом убежден. Думайте только о хорошем». «Снова я говорю банальности», — упрекнул он себя, разыгрывая доброго дядюшку, утешающего расстроенную юную девушку. Этой роли он старательно избегал, но готовность выслушать и задумчивый взгляд постоянно обрекали его на амплуа исповедника. Чтобы подбодрить Элизабет, Квиллер сказал: «В вашем магазине есть необычайно интересные вещи. Как идут дела? Во время уикендов ко мне заглядывают главным образом любопытствующие, а вот самые лучшие покупатели появляются по будним дням. Это чикагцы, отдыхающие в клубе Гранд Острова. Они приплывают сюда на своих яхтах, заходят выпить в таверну кораблекрушения или перекусить бяки-кулебяки, отдают дань местной экзотике, а потом забредают сюда, рассказывают мне, как провели время, как... и тратят деньги». Я продала довольно много драгоценностей, принадлежавших моей бабушке и прабабушке по отцовской линии. А еще у меня было два портсигара, которые купил коллекционер, собирающий старинное серебро. Эти шашки необычные. Доска инкрустирована черным и тиковым деревом. Красные фигурки из киновари, а черные из агата. Даже если вы не играете в шашки, это прекрасная тема для разговора. «Кстати, а Куко любит шашки? Я помню, как он играл на острове в домино». «Не исключено. Дайте-ка подумать, у меня есть идея. Дома у меня имеется английский столик 18 века из таверны, и на нем ничего. Туда просится что-то равноценное. По крайней мере, так считает мой дизайнер. И я возьму эти шашки». «Я рада, что они будут у вас, Квиллер. Я хочу, чтобы они попали в хорошие руки. Эти шашки принадлежали одному из моих предков, железнодорожному магнату. В 1891 году он спас их из большого пожара в Чикаго». «Элизабет, я не сомневаюсь, что это так», — заметил Квиллер. «Но вы расхваливаете свой товар, как заправский торговец антиквариатом». «Это верно. И у них есть кожаный футляр. Я упакую их для вас». Когда сделка была завершена, и Квиллер уже выходил из магазина, он сказал: